Глава 48. Марика. Резко поднялась, роняя на стол пустой бокал. Он со звоном упал на одну из тарелок и разбился. Осколки полетели по сторонам. А я смотрела прямо на Беркута паническим взглядом. «Мне надо идти, я все возмещу». Подорвалась так резко, как только могла. Наверное, если бы выход находился ближе, то я бы успела до него добраться. Я бы смогла уйти из дома, хотя какой в этом был смысл? Все же просто так сбежать с территории Беркута нельзя. Он догнал меня уже у выхода. Я запахивала пальто, пытаясь сделать это дрожащими руками. Он остановил меня и жестко спросил. «Что это значит?» Он даже слегка встряхнул меня, потому что я только после этого осознала, что меня не просто трясет. Колотит, словно я стою на виброплатформе. Не могла ему ответить. Обычно спокойная, взвешенная и всегда знающая, что делать, на этот раз я превратилась в соляной столб. Теневая часть меня оказалась совершенно не готова к подобной новости. «Мне надо идти», — повторила я еще тише. Как заведенный китайский болванчик повторял эту фразу, кажется, не раз и не два. Она въелась в мой мозг как цель, без которой все разваливалось. «Боже, Леша, Мия!» Он же сказал, что они пойдут гулять в парк. А вдруг он пострадал серьезно? Ему же нельзя драться после операции, он может ослепнуть. «Марика, успокойся». Только услышала я его слова через толщу тумана. Постепенно я возвращалась к привычному образу действий, и в голове уже выстраивались маршруты к особняку. Оттолкнула Беркута. «Я вызываю такси». «Я сам отвезу, куда скажешь». Жестко ответил он, доставая из неприметного скрытого шкафа верхнюю одежду. «Я сама». Тихо взбунтовалась я, но материнский инстинкт подсказывал, что так будет быстрее. Именно поэтому я негромко добавила. «Хорошо, только скорее, прошу». Он кивнул, и уже через пару минут мы сидели в его авто. «Он же не пил?» «Хотя меня даже это сейчас заботило мало. Если пил, то выйду и поймаю попутку. Я не имею права рисковать своей жизнью». Словно читая мои мысли, он ответил. «Я трезв». После этого салон автомобиля погрузился в тягостное молчание. Я лишь тихо назвала адрес, и без того прекрасно известно ему. Если Кирилл удивился, то виду не подал. Я же уставилась в окно, попутно не переставая набирать брату. Его номер оставался недоступен. «Ну как же так? Почему он оказался в такой ситуации? Подобного не было ни разу в жизни, тем более, когда он гулял с моей дочерью». Я волновалась за них обоих и захлебывалась чувством вины. Хорошая мать. Пока ее младшего брата избивают на глазах у маленькой дочери, она поехала трахаться с местным политиком. Я ненавидела себя за такое стечение обстоятельств. Жрала заживо, прикрывая глаза и продыхивая страхи. А что, если он получил травму головы? «Что произошло?» Вопрос Беркута разрезал тишину, я вздрогнула. Медленно перевела взгляд на мужчину, гадая, к чему эти расспросы. Все же мне слабо верило, что ему интересно. Тем не менее, он явно ждал ответа, а на светофоре и вовсе бросил на меня требовательный взгляд. «Он правда хочет знать?» Тихо ответила. «Брат гулял в парке с моей дочерью, что-то произошло. Его начали сбивать». Он нахмурился. Такая реакция Кирилла была для меня в новинку. Словно ему было не все равно. И как будто он сейчас собирался решить эту мою проблему. Следующий его вопрос и вовсе меня шокировал. «Так ему же операцию на глаза тогда делали. Получается, твоему брату подобные ситуации противопоказаны? Ты поэтому так подорвалась?» «Нет, конечно же, я не тешила себя иллюзиями, что моя жизнь останется только моей. Беркут наверняка знал про меня все. Ну или почти все, раз до сих пор верил в каких-то мифических мужчин в моей постели». «Да, все так», — подтвердила его слова я, отворачиваясь к окну. «Все же именно поэтому я и устроила эту одну ночь, поэтому предложила ему взамен на то, что он отстанет. Прекратить преследование, пока не выведал слишком много. Пока он сосредоточен на том, чтобы испить меня до дна, а не узнать поближе и полезть в душу». Я уверен, что если что, вопрос со зрением мы решим. Так что не переживай. Девочка в порядке? Мои глаза, должно быть, стали размером с блюдца, потому что меньше всего я хотела снова влезать в эту кабалу. Один раз я уже расплатилась телом. Сейчас это делать не собиралась. Но он так легко взялся решать мои проблемы, что где-то внутри засвербел противный червячок. Он словно точил меня изнутри, напоминая, как оно могло бы быть, если... Но история не знает сослагательных наклонений. Его забота обо мне и моих близких — это рудимент. Он сам откажется от нее, как только поймет, что я не собираюсь становиться его любовницей. Негромко ответила. «Да, моя дочь в порядке, но я не знаю подробностей. Скорее всего, она очень напугана.